Глава сороковая. Тюильри, трехзвездочный ресторан из каталога «Мишлен», расположенный в тихом жилом квартале восточных 60-х близ Мэдисон-авеню, вечером за день до кануна Нового года делал на этом бойкий, хотя и осторожный бизнес. Тюильри был редчайшим явлением в современном Нью-Йорке. Французский ресторан в старом стиле. Повсюду в зале темное дерево и патинированная кожа, полдюжины кабинетов, похожих на элегантные закутки, наполненные банкетками, спрятанными в нишах под картинами в тяжелых золоченых рамах. Официанты и помощники официантов, многочисленные, как доктора в реанимационной хирургического отделения, раболепствовали перед клиентами. С полдюжины человек в накрахмаленных белых одеждах по знаку метра одновременно с точностью хорошо вымуштрованных солдат на плацу сняли серебряные купола с блюд, стоящих на большом столе, открыв для обозрения деликатесы. Старший официант на приставном столе умело вынимал кости из дуврского морского языка, естественно доставленного этим утром самолетом из Англии. В другом месте другой официант под бдительным присмотром клиентов раскладывал анчоусы, каперсы и крутое яйцо в блюдо салат нисуаз из капфера. В дальнем углу одного из кабинетов Тюильри, почти невидимые на роскошной алой скамье у стены, исполнительный заместитель директора Лонг-стрит и специальный агент Пендергаст только что закончили поглощать закуски. Улитки по-бургундски для Лонг-стрита и террин из сморчков и фуагра для Пендергаста. Сомелье вернулся со второй бутылкой Мутон Ротшильд урожая 1996 года за $600. Лонг-стрит попробовал первую и отослал, сказав, что вино отдает пробкой. И когда открыл ее, Лонг-стрит скосил глаза на Пендергаста. Он всегда считал себя гурманом и посетил столько лучших парижских ресторанов, сколько ему позволяли время и средства. Здесь он чувствовал себя в такой же мере дома, как на собственной кухне. Он видел, что Пендергаст чувствует себя не менее свободно, просматривая меню и задавая зондирующие вопросы официанту. Оба разделяли любовь к французской кухне и вину, но Лонг-стрит вынужден был признать, что за пределами гастрономических пристрастий и невзирая на то, что они провели вместе немало времени в период службы в силах специального назначения, этот человек оставался и навсегда останется для него загадкой. Лонг-стрит принял от сомелье дегустационную порцию довольно молодого вина первого урожая, покрутил ее в бокале, проверил цвет и вязкость, наконец пригубил, втягивая вино вместе с воздухом на язык. Потом сделал второй, более важный глоток. Наконец поставил бокал и кивнул сомелье, который отправился переливать вино в графин. После того, как вернулся сомелье, чтобы наполнить их бокалы, вперед вышел официант. Лонг-стрит заказал телячий мозг, обжаренный в соусе из кальвадоса. Пендергаст же заказал голубя с овощами гриль по-провансальски. Официант поблагодарил их и исчез в тускло освещенном уютном пространстве позади стола. Лонг-стрит одобрительно кивнул. «Отличный выбор!» «Никогда не отказывай себе в трюфелях. Дорогая привычка, но мне никак от нее не избавиться». Лонг-стрит сделал большой, более созерцательный глоток бордо. «Эти убийства вызывают страшную паранойю во всех слоях общества. У богатых, потому что они считают себя преследуемыми, а у остальных, потому что они получают компенсаторное удовольствие, видя, как сверхбогатые получают по заслугам. И в самом деле, не хотел бы я оказаться на месте вашего приятеля Д'Агосты. Нью-Йоркской полиции достается на орехи, и мы тоже не избежали критики. Вы имеете в виду психологический портрет преступника? Да, а точнее отсутствие такового. По просьбе полиции Лонгстрит представил дело головореза в отдел поведенческого анализа ФБР Куантико и попросил их составить психологический портрет. Серийные убийцы при всех их странностях подразделяются на типы, и ОПА создал базу данных по всем известным в мире типам убийц. Когда на сцене появлялся новый убийца, ОПА мог соотнести его с одним из существующих шаблонов, чтобы создать психологический портрет преступника, его мотивации, методы, стереотипы, рабочие привычки. И даже такие вещи, как социально-экономический фон и есть у него машина или нет. Но они не смогли создать психологический портрет головореза. Убийца не подходил ни под один из известных ранее шаблонов. Вместо портрета Лонгстрит получил пространный, защитительный доклад, который сводился к одному факту. Для этого убийцы в базах данных Куантико не нашлось аналогов. Лонгстрит вздохнул. «Вы специалист по серийным убийцам», — заговорил он. «Что вы скажете об этом? Так ли уж он уникален, как хочет представить ОПА?» Пендергаст склонил голову на бок. «Я все еще пытаюсь понять. Откровенно говоря, я не уверен, что мы вообще имеем дело с серийным убийцей». «Как это возможно? Он убил 14 человек, или 13, если не считать первым». Пендергаст покачал головой. «В основе действия всех серийных убийц лежит патологическая или психотическая мотивация. Но в данном случае мотивация относительно нормальная». «Нормальная? Убить и обезглавить полдюжины людей? Вы в своем уме?» Лонгстрит чуть не рассмеялся. Это был классический Пендергаст, всегда готовый удивлять, получающий удовольствие от того, что своими скандальными заявлениями приводит в замешательство всех присутствующих. «Возьмите Адееми. Я совершенно уверен, что у нее в шкафу нет скелетов. Нет какой-нибудь отвратительной истории. К тому же она была не слишком богатой». «Тогда нынешняя версия мотивации головореза ничего не стоит». «А может быть...» Пендергаст замолчал, потому что официанты принесли еду. «Что может быть?» — спросил Лонгстрит, насаживая на вилку кусочек телячьего мозга. Пендергаст махнул рукой. «Разные версии приходят на ум. Может быть, настоящей целью была Адееми или кто-то из других жертв, а остальные убийства только для отвода глаз». Лонгстрит попробовал свое блюдо. Бледно-розовые телячьи мозги оказались пережарены. Швырнув приборы на тарелку, он подозвал официанта и отправил блюдо назад, потребовав заменить. Затем снова обратился к Пендергасту. «Вы действительно считаете это вероятным?» «Невероятным. Напротив, едва ли возможным». Пендергаст немного помолчал, прежде чем продолжить. «Я никогда не встречал дело, которое бы так сопротивлялось анализу. Очевидно только, что головы отсутствуют и что первые жертвы хорошо охранялись. Кроме этого, мы пока не видим между ними ничего общего. Но этого недостаточно, чтобы делать выводы. Это оставляет широкий выбор возможных мотиваций». «И что теперь?» Лонгстрит ни за что не признался бы, что он получает удовольствие, наблюдая за ходом мыслей Пендергаста. «Мы должны вернуться к началу, к первому убийству, и двигаться оттуда дальше. В нем ключ ко всему случившемуся впоследствии, по той самой причине, что оно занимает дебютную позицию. Кроме того, это самое странное из убийств, и мы должны понять его аномалии, прежде чем сумеем выявить шаблон в последующих событиях. Почему, например, Кто-то отрезал девушке голову 24 часа спустя после убийства. Похоже, никого это не волнует, кроме меня. Вы в самом деле считаете это важным? Я думаю, это чрезвычайно важно. Собственно говоря, сегодня утром я заглядывал к Антону Озмяну. Надеялся получить больше информации. К сожалению, мой обычный набор уловок не позволил мне пройти через его свиту халуев, юристов, прихвостней, телохранителей, лакеев и прочих атрибутов. И мне пришлось удалиться в некотором смущении. Лонгстрит подавил улыбку. Он бы с удовольствием посмотрел, как Пендергаст получает решительный отказ. Это случалось так редко. Почему мне кажется, что за этими словами последует просьба? Мне нужно влияние вашего положения, Говард. Мне нужна вся мощь ФБР у меня за спиной, чтобы подергать льва за бороду в его логове. Понимаю. Лонгстрит сделал многозначительную паузу. Алоизий, вы знаете, что вы у меня до сих пор в черном списке? Вы вынудили меня к нарушению клятвы, которую я обещал соблюдать ценой своей жизни. Я это остро ощущаю. Хорошо. Тогда я сделаю все, что смогу, чтобы провести вас в кабинет Озмяна. Но после ваше шоу я к вам присоединюсь, но только как наблюдатель. Спасибо. Это будет вполне приемлемо. Официант вернулся, неся тарелку с новой порцией телячьих мозгов, над которыми поднимался порог. Он поставил тарелку перед Лонгстритом и сделал шаг назад, боязливо ожидая мнения клиента. Исполнительный заместитель директора взмахом ножа отрезал кусочек с края, подцепил на вилку и поднес студенистую массу ко рту. «Идеально!» — провозгласил он, жуя с полузакрытыми глазами. Официант поклонился со смешанным чувством удовольствия и облегчения, повернулся и исчез в сумерках газового света.